Действие третье. Подросток. 1893-1913 годы. Третье. Вступление. Биография была у Маяковского до 1911 года. Потом география, потом библиография. Жизнь, в общем, была бессобытийная. Все главное успел до 22 лет. Начало поэтической карьеры, политическая деятельность, тюрьма, отход от политики, скандальные футуристические гастроли, знакомство с главной женщиной. Дальше редакторская работа, разъезды, беспрерывные литературные дрязги и несколько более или менее продолжительных романов, не оставивших глубокого следа в его сочинениях, максимум 2 стихотворения. И почти никакого в душе. Как и положено революционному поэту, он был занят непрерывной самораздачей. Как и положено истинному рыцарю, в своих симпатиях, дружбах и любви абсолютно постоянен. Чуковский в известной дневниковой записи называл это верностью, которую он никогда не мог предположить в Маяковском. На деле это верность вынужденная, проистекающая от ограниченности. Для самого Маяковского меняющийся комплимент художнику. Сам же он, как художник, почти не эволюционировал, хотя и погиб, как ему казалось, на пороге качественного скачка к новой простоте. Но иногда смерть оказывается проще качественного скачка, ибо новая простота потребовала бы слишком многое называть своими именами. Он всю жизнь дружен с Бурлюком, Шкловским, с ним произошел разрыв по вине Лили, но связь оказалась крепче, нежели они оба предполагали. Бриком, Якобсоном, Третьяковым, Асеевым. Его принципы в эстетике были неизменны. Он предпочитал всем играм покер, напиткам чай и легкое вино, курил, не затягиваясь, бросить пытался, но не смог, выбирал один и тот же стиль в одежде, не считая краткого периода футуристических маскарадов и на эстраде. Повторялись даже его шутки в ответах на записки, что неизбежно при таком количестве выступлений. Он был статуарен, как статуя, и ни от чего не отрекался. Такие не гнутся, а ломаются. Список публикаций городов – вот его жизнь, плюс исторический фон, на который он интенсивно реагировал, но тоже без особенной гибкости. Ему случалось колебаться вместе с линией партии, но здесь он тоже пытался сохранить лицо. А жизни у поэта, в общем, и не должно быть. Должна быть работа, иногда секс, если хочется.